глаза. «Немцы за место бомбы ребенка на нас сбросили», — серьезно сказал инвалид с костылем. «Вы, гражданин, это кому другому?» — заговорил было старшина с достоинством, но громкий плач новорожденного заставил его оглянуться. «А в самом деле, ребята, похоже, нашего полку прибыло. Девочка? Ничего, принимаем и девочку». Руки Варвары цепко держали крохотное, барахтающееся существо, которое она, сидя на корточках, подставляла под струю тепловатой воды. Потом Лина подала ей вместо полотенца кофту матери. Варвара вытерла ребенка, поискала взглядом, во что бы его завернуть, и нашла. Из всех углов передавали дары. Кто ситцевый платок, кто нижнюю юбку, кто нательную рубаху. «Возьмите совсем мою скатерку», — раздобрилась поручиха, вспомнив последний день, проведенный с мужем, ласки его, заботу и наказы. На случай, если почувствует она себя в тягости, не ходить ни к бабкам, ни к докторам. Вернусь с фронта, порадуюсь. Не пришлось солдату вернуться, и не вернется уже никогда. «Возьмите совсем», — повторила поручиха. «Выстирать, да ребенку за место одеяльца. Давайте, я ее постираю сама». И Варя краем глаза увидела, как Фирсова передала женщине свернутую комком льняную скатерть. «Что ты вырываешься? Ну что ты кричишь?» — тихонько приговаривала Варвара, пряча под пеленку непослушные ручки. «Пальчики-то какие крошечные!» «Где купили?» — весело спросил подошедший со своими бойцами старшина, обласкав взглядом хорошенькую девушку, которая держала ребенка на руках. Варвара молча кивнула в угол, где все еще суетились женщины, и что-то делала Фирсова. «Скажите, пожалуйста, такая война идет страшенная, и вдруг ребенок родился под самым боем», — заметил старшина с выражением живейшего участия. Он смотрелся в красненькое личико новой сталинградки и неожиданно погрустнел. «Придется на армейское довольствие зачислить», — сказал он серьезно. «У нее-то паек есть уже, а мамаше надо что-нибудь подкинуть, консервов там, крупы, матрац принести. Ковалев, следай за матрацем, чего она на голой земле лежит?» 12. «Как мы тут? Пригрелись?» — спросила сияющая Лина, подходя к Варваре. «Славненькая, правда? Вот бы нам с Сенечкой такую!» — добавила она, не стесняясь незнакомых бойцов, вытянув пухлые губы, почмокала ими, поогукала, возбужденно, весело. «Правда, большое событие произошло. Правда, праздничное что-то, будто солнышко заглянуло в подвал. А гремит-то как над нами!» Она прислушалась, затем оглянула просветлевшие лица людей и сказала с еще большим душевным подъемом: «Давайте назовем девочку Викторией. Виктория!» — повторила она, отвечая на взгляд Наташи, и вывела пальцем в воздухе большие буквы. «Очень хорошо, только спроси у матери, согласна ли». «Не нашинское имя-то», — ответила та слабым еще голосом. «Виктория значит победа», — громко объяснила Лариса, которую тоже радовали благополучно окончившиеся роды и то общее сочувствие, которым были окружены мать и ребенок. Так изболелось сердце женщины-хирурга в постоянной борьбе с жестокой травмой военного времени, что появление крошечного, но целенького человечка, которому она помогла явиться на свет, просто осчастливило ее. «Победа! Это хорошо соответствует», — поддержал предложение Лины старшина. «Ну-ка, где она, наша победа?» — сказал часом позднее Иван Иванович, входя в подвал вслед за Ковалевым, принесшим за плечом сумку с продуктами и матрац, набитый так туго, что боец тащил его в обнимку, едва сомкнув руки в обхвате. Верхняя часть матраца была продрана осколком, и оттуда свисали клочки сена. «Удивительно, уже по всему берегу известно, родилась девочка, назвали победой», — — говорил Аржанов. Доктор зашел в подвал, повинуясь тому же чувству, которое двигало солдатом, летавшим за матрацем для роженицы, которая владела сейчас девчатами, Фирсовой, жителями подвала. Над кромкой берега звенели осколки, свистели пули. Это уже стало обыденностью. А здесь свершилось необычное, светлое, и всех как-то потянуло сюда. Но едва ступив через порог, Иван Иванович увидел Фирсову. Несмелая радость и почти юношеское волнение охватили его. Лариса и девушки сидели тесной группой и отлично пели знакомую грустную песню. Припев откликался хором по углам подвала. «Далека ты, путь, дорога, выйди, милая моя, мы простимся с тобой у порога, и, быть может, навсегда». Только Наташа молчала, обводя взглядом лица поющих, силилась уловить мотив, приоткрывала рот, шевелила губами, но запеть не решалась. «Жаркой страстью пылаю, сердце тревожно в груди. Кто ты? Тебя я не знаю, но наша любовь впереди». Грусть песни сразу околдовала Аржанова. Все пели серьезно, с чувством. Может быть, в самом деле навсегда распростились, но ждали, но верили. Любовь впереди, как верил и ждал Иван Иванович. Он посмотрел снова на Ларису. Она сидела, привалясь к соседке, запрокинув голову, отчего выгнулась гладкая шея, нежно охваченная белым подворотничком. Единственная роскошь, которую можно было себе позволить. И пела, глядя куда-то в пространство черными в сумраке глазами. Иван Иванович стоял и не мог оторвать взгляда от лица молодой женщины, от рук, которыми она обнимала плечи Лины, полулежавшей на ее коленях. Потом он встряхнулся, подошел к роженице, привычным, почти машинальным движением взял ее руку проверить пульс. Пульс был ровный, хорошего наполнения, и доктор неожиданно улыбнулся. Забытым, милым повеяло на него. Нормальные роды, здоровая мать. Как это приятно! «Иван Иванович, подсаживайтесь к нам!» Услышал он голос Варвары и только тогда увидел ее в живом венке на полу подвала. «Где Виктория?» – спросил он, наблюдая, как женщины начали уминать принесенный матрац и, смеясь, вытаскивали из него излишек сена. «Мы ее отдали на воспитание». Лина шутливо кивнула на женщину, окутанную клетчатым платком, под которым Виктория Победа скрывалась точно в шалашике. Эта тетушка сначала ворчала на мамашу, что ей, видите ли, приспичило не вовремя. «Но чего ты меня толкаешь, Варя? Я правду говорю». «Да, ворчала. А теперь завладела нашим ребенком и не отдает его даже матери. Пусть, дескать, она окрепнет. Дескать, у меня под шалью теплее всего». «Ворчала?» Иван Иванович, улыбаясь, присел рядом с девчатами на чей-то сундучок. «Еще бы!» Особенно фыркал вон тот гражданин. Но все так обрадовались, когда родилась девочка, что ему стыдно стало, и он подарил на зубок брелоки от карманных часов. То-то они нужны Витусе. Знаете, люди сразу ожили. Вот я говорила девчатам, произошло у нас большое праздничное событие. А разве нет? Иван Иванович снова посмотрел на Ларису. «Самое большое событие произошло сегодня здесь. Недаром сейчас об этом говорят по всему берегу. Красноармеец ходил за матрацем, а молва бежала впереди него. На складе он узнал, что ребенка назвали Викторией». Аржанов замолчал. Ему вспомнилось подразделение сибирской дивизии «Батюка», которое он видел утром в минуту затишья по дороге в госпиталь. Бойцы шли с переправы на передовую к Мамаеву кургану. Ветер, тянувший вдоль берега, отгибал полы их шинелей, относил в сторону пыль, взбитую тяжелыми сапогами. «Ха! Ха! Ха! Ха!» Как будто вздыхала земля, покорно откликаясь на шаг растянувшейся колонны. Лица солдат, обветренные и обожженные солнцем, раскраснелись, руки набрякли, Хирург смотрел на них, хмурых, целеустремленных, и всем существом ощущал жаркую силу проходивших мимо него молодых сибиряков. Сколько утраченного женского счастья, сколько неизведанных радостей, волнений, невыплаканных слез, сколько нерожденных детей осталось за чертой, которую переступали солдаты. «Слушаем, Иван Иванович», — поторопила Лина. «Я хотел сказать, самое важное событие в настоящей человеческой жизни — рождение ребенка. Доброе отношение всех людей, далеко не счастливых сейчас, к женщине-матери, которая родилась здесь, в подвале, показывает нашу силу, нашу моральную стойкость. Вот что внушает веру в победу. И мы должны победить». «Как же я не посочувствую матери, ежели я сама мать», сказала поручиха, которая слушала доктора с жадным вниманием. «Ни мужа возле нее, ни родных, а ведь был кто-то, как и возле меня был». В горле поручихи что-то странно булькнуло, шея ее расширилась, но женщина справилась с жестокой судорогой, остановившей ее дыхание. «Ежели мне теперь суждено одной век коротать со своими детишками, без заботы мужской, без всякой бабьей радости, то разве можно мне от людей отгораживаться?» Тринадцатое. Проводив доктора, девушки уснули на одной подосванной шинели, сбившись в кучу, словно кутята. Тут же пристроилась Лариса. Больше площади для них не нашлось, но на это никто не жаловался. Спать теперь в одиночку было страшно. Когда так случалось, Варвара закрывала глаза с ощущением обреченности. Вместе с другими куда легче. И, кажется, нет дороже людей, шевелящихся рядом. От меня немножечко, от нее немножечко, и как-то теплее, подумала девушка, прикрывая на всякий случай свободной рукой голову Лины, примостившейся между нею и Наташей. Промозглый и прокуренный воздух перенаселенного подвала был наполнен сонным бормотанием, кашлем, храпением. Вдруг громко заплакала Виктория. Дрожащий огонек коптилки заслонился сгорбленной черной тенью. Точно медведица приподнялась со своего места тетка Настя. Шаль скатилась с нее, обнажив совсем небольшую круглую фигурку, сидевшую теперь возле ложа роженицы. Варвара смотрела, как там пеленали ребенка, о чем-то советовались, а на душе у нее становилось тоскливо. Сегодняшний приход сюда Ивана Ивановича, то, как он глядел на Ларису, снова обожгли Варвару мучительной ревностью, которую она старалась, но не могла подавить. В одну из страдных ночей ушли в заводской район Лагунов и Хижняк. Лагунов. Смелый и сильный, беззаветно преданный ей человек. Он чуть не плакал, прощаясь с нею, и до чего грустное лицо было у него при ярких сполохах летевших реактивных снарядов. Кто знает, чем обернулось бы дело, если бы Варвара еще задержалась. Возможно, у нее не хватило бы духу оттолкнуть Платона, если бы он снова попытался обнять ее. Так жаль ей стало его тогда, жаль и сейчас, но Варвара упрямо возвращается к доктору Аржанову. «Ты видишь, какого человека я упускаю ради тебя?» Мысленно, с глубокой укоризной, говорит она своему дорогому Ивану Ивановичу. «Ты думаешь, легко мне было видеть слезы на глазах Лагунова? Но мне не легче, когда ты смотришь на другую женщину, совсем забывая, что я тут и все вижу. Зачем ты навязался такой на мою голову? Даже Денис Антонович догадался, по ком ты страдаешь». Ушел Хижняк. Здесь разлука особенно тяжела. Человек бодр, здоров, бежит, прыгает, тащит тяжелые мешки со снарядами, лихо втаскивает на обрыв пулемет, а через минуту смотришь, он лежит на земле, окаменелый, равнодушный ко всему на свете. Ушел Хижняк. А Варвара не успела попрощаться с ним, поговорить не успела. Плохо стало раненому после операции, и сестра, зайдя в палату, не смогла уйти, пока ему не сделалось легче. Все-таки она догнала бойцов, уходивших в район завода. Солдаты шли под берегом. Горбатые черные тени в свете ракет. Ныряли в траншеи, перебегали по открытым местам. Где-то впереди шагали Лагунов и Хижняк. Но вдруг запыхавшийся Денис Антонович очутился возле Варвары. «А я искал тебя перед уходом», — сказал он с простодушной радостью. «Будь счастлива, дочка. Ежели что, ну мало ли. Война железо пережевывает, не давится, а мы люди, слабые человеки. Тогда пиши чаще Елене Денисовне, не забывай ее. Хорошо мы с ней жили. И еще хочу сказать тебе, Варюша, не убивайся об Иване Ивановиче. Свет на нем не клином сошелся». Хижняк погладил понуренную голову девушки и, взяв пилотку, которую она теребила в руках, отер слезы, побежавшие по ее лицу, разгоревшемуся от быстрой ходьбы. Среди ночи проснулась Наташа. Что-то словно лопнуло в ее ухе, и она услышала легкое дыхание Лины. С минуту девушка лежала, не шевелясь, боясь поверить своему счастью. Около 3 недель жить в мертвой тишине. Вокруг суетились люди, бежали, падали, обливаясь кровью, тащили боеприпасы, стреляли. Повсюду вспыхивали косматые огненные клубки взрывов. Но все это происходило беззвучно. Точно человека накрыло звуконепроницаемым стеклянным футляром. Наташа говорила, кричала и не слышала своего голоса. Это ужасно угнетало. Выручала Лина, которая теперь легонько сопела возле самого уха. Каким чудесным показался девушке звук этого родного дыхания. «Лина!» – затеребила она подружку. Та вскинулась испуганно и села, не открывая глаз, сонно валясь на сторону. «Я слышу! Я стала слышать!» – торопливо шептала Наташа, обнимая Лину за крепкие плечики и прижимая к себе. «Ой, в самом деле?» – вскрикнула та, сразу просыпаясь. «Наталка, милочка!» Проснулась и Варя. «Что у вас, девчата?» «Я слышу, я стала слышать!» С волнением твердила Наташа. «Как хорошо!» Обрадовалась Варя. «Наташа, душечка, значит, прошло!» Присоединилась к маленькому хору Лариса. «Прошло!» «Чего развозились?» Заворчал неврастенник. «Спать не даете!» «И правда, что вы там, девчата?» – беспокойно спросила поручиха, спавшая, как зайчиха, одним глазом. Завздыхали, закашляли остальные. «У Наташи глухота прошла», – звонко сообщила Лина. «Ну вот еще одна радость», – от души сказала поручиха и добавила, позевывая. «А чего бы такое? Пушки палят, и ничего, спишь. А как только ворохнется кто рядом, враз просыпаешься». 14. Глубокая балка «Банный овраг» выходит к Волге чуть пониже завода «Красный Октябрь». Устье ее выглядит как дикое глухое ущелье, на дне которого бежит ручей, сбивая буграми грязную пену. «Банный овраг» раскалывает северные склоны Мамаева кургана, южные, огибает долгий овраг и отделяет завод от бурно горевшей недавно нефтебазы. Здесь кончается правый фланг 284-й сибирской дивизии Батюка, занявшей оборону Большого Треугольника, основание которого на берегу, в Межовражье, где нефтебаза, а вершина – на северо-восточных откосах Мамаева кургана. Крутые, местами почти отвесные склоны Банного оврага изрыты пещерами блиндажей. Возле устья расположены в штольнях штаб армии Чуйкова и дивизии Гурьева, в которую были направлены Лагунов, Хижняк и группа Коробова. Особенно тяжело в этот раз простился Лагунов с Варенькой. Недаром захватила ее гнетущая его кручина, горячая мужская тоска. Впервые за все время он почувствовал, стронулось что-то в душе девушки. Но надо было уходить. До сих пор удивлялся Платон, как он не вернулся с полпути, чтобы заглянуть еще раз в ее глаза. Суровая действительность диктовала иное. Гурьев, командир дивизии, крепыш невысокого роста, с воспаленными от бессонницы глазами, встретил Лагунова сердечно. «Очень даже кстати», — сказал он, просматривая список, переданный Лагуновым. «Очень кстати, голубчик. Нам сейчас каждый боец дорог. Вот», — он кивнул на сидевшего у стола человека с трофейным автоматом за спиной. «Командир истребительного батальона, теперь рабочего отряда завода «Красный Октябрь» товарищ Цветков, просит дать им настоящего, то бишь военного руководителя, а я не даю». «Я докладывал вам обстановку, товарищ генерал. Мы со всей душой обороняться будем, но в военном деле чувствуем себя не твердо». «Ничего, ничего. Вы, народ, уже обстрелянный. Я сам тоже не военным родился, а теперь дивизией командую». С этими словами генерал снова обернулся к Лагунову, расспросил о составе пришедшего с ним маленького пополнения. «Значит, вас направили в первый батальон», — сказал он, хмурясь. «Обезлюдил полк. От Дона ведем активные оборонительные бои. Фельдшер с вами? Опытный? В батальонный пункт медпомощи? Хорошо. А вы комиссаром батальона назначены?» Гурьев взглянул на золотую звездочку на груди Лагунова и добавил. «Я вас слышал. Знаю. Вы и обязанности командира дивизии сможете нести. Но имейте в виду, у нас здесь батальон равен дивизии». Генерал добыл папиросу, предложил закурить Лагунову. Сминая картонный мундштук крупными пальцами, смотрелся в его лицо. «Сибиряк? Уралец? Это хорошо. Сибиряки нам ко двору. Много их в нашей армии. И дерутся здорово. Вон сосед Батюк, сам украинец. А дивизия у него сплошь сибирская. Да 4 морских батальона. Единственная дивизия, которая ни на один метр здесь не отступала. Батюк сходу перестроился на штурмовые группы. И как стал на позицию, так и стоит. Предельно упорный. Группы принял сразу. Позицию сблизил с врагом до предела. До броска гранатой. Не отрывается от фашистов ни на шаг. И передний край его бомбить невозможно. Лагунов уже встречал раньше мощного большеглазого Батюка, энергичного, громкоголосого, отличнейшего стрелка и любителя потолковать с политработниками. Таким тот сразу и запомнился, как образцовый старший командир. «Я из-под Тулы», — задумчиво продолжал Гурьев. «Бывший батрак. Мой сосед справа на заводе баррикады, командир дивизии, в прошлом извозчик. А на СТЗ воюет Канагон с угольных копий. Теперь-то все мы академии военные окончили». Гурьев помолчал, словно предоставил собеседнику сделать собственные выводы из сказанного. Лицо его стало значительно строгим. «Немцы сильны тем, что хотят взять. А наша сила в том, что мы отдать не хотим, не можем. Дальше отступать некуда. Точка. Держитесь по-батюковски, товарищ комиссар». Выйдя из блиндажа командира дивизии, Лагунов вместе с Хижняком, Коробовым и остальными бойцами двинулись к позиции своего нового батальона. Навстречу им санитары-носильщики несли и вели раненых и исчезали, точно проваливались в изрытую землю, затянутую сизым дымком. «Здесь наш медсанбат», — сказал Хижняк, успевший ознакомиться с обстановкой. Особенное, незабываемое впечатление произвел на Лагунова и его спутников завод «Красный Октябрь», уже прекративший работу. Когда они поднялись по неглубокой балочке на береговую кручу, то невольно замедлили потрясенные трагедии его разгрома. Мрачно и величаво темнели перед ними лишенные жизни громадные корпуса, насквозь простреленные, с развороченными крышами, с обрушенными конструкциями перекрытий. Они представляли сплошной хаос железа и камня, освещенный пламенем близких пожаров. Но Мартена еще держались. Трубы исполины стояли строем от Волги на запад, и облака медленно идущего дыма цеплялись за их сбитые вершины. Ворота мартеновского цеха были распахнуты. Глыба паровоза, застрявшего на рельсах, чернела в них. Все мертво, пусто. А давно ли бушевало пламя в печах мартенов? Давно ли лилась тугой белой струей кипящая сталь, обдавая литейщиков огненной метелью сверкающих искр? И розовые зарево играли в неоглядных просторах цехов. Звенящие мостовые краны плавно проносили пышущие жаром красные болванки к Блюмингу, где точно капитаны в рубке корабля сидели операторы, и могучая машина прокатывала стальные слитки, послушная малейшему движению человека. По всем цехам шла сталь, источая жар, осыпая окалину, меняя форму. Сталь для машин, для станков, для тысяч нужд мирной жизни. Когда пришла война, завод начал работать на оборону, а потом его разрушили. Люди, связавшие с ним свою жизнь, грудью заслонившие его в 18-м году от полчищ белогвардейцев, были теперь далеко. Они и старые рабочие плакали навзрыд, покидая свой Красный Октябрь, целовали черную от шлака и копоти заводскую землю. Теперь они строили новые заводы и выпускали скоростные плавки в Сибири. Оборудование осталось на месте. Не вывезешь тяжелые прокатные станы, не стронешь громаду Блюминга. А мостовые краны, стотонные ковши, паровые молоты и штамповочные станки не вывезли их и не взорвали. «Не отдадим завод», — сказала молодое поколение Красного Октября. Целые полки трудовой молодежи послал завод в армию. Но он еще дышал, он еще работал, когда тысячи тонн взрывчатки обрушились на него с воздуха. Теперь он замер, но и в этом безмолвии звал к сопротивлению. 15. «Опять мы вместе, Ваня», — сказал Лагунов Коробову, стаскивая с плеча лямку ведерного термоса. «Но кто из нас, армейских политработников, думал раньше, что политработа может принять такую форму, а?» И Лагунов весело посмотрел на командира штурмовой группы, оборонявшего теперь дом в заводском районе, на подступах к Красному Октябрю. «Пришел к вам потолковать за чашкой чаю. Айда, ребята, погреться!» «Нам тут, товарищ комиссар, очень даже жарко», — сказал маленький Аляпкин, спрыгнув с груды камней, служившей ему пулеметным гнездом, защищенным углом сползшего железобетонного перекрытия. «А горлышко промочить с великим удовольствием. Петя, ты как?» Наверху на бетоне громко застучали, потом точно с палатей свесилась большая голова в каске с толстым, даже несколько обрюзгшим молодым лицом. «Пить хочу, хоть помирай». «Погоди помирать, иди сюда. Я из тебя еще бронебойщика собираюсь сделать», — сказал Ваня Коробов, перехватывая из руки в руку консервную банку с кипятком, служившую ему кружкой. «Чай-то какой! Крепкий, сладкий!» — приговаривал он, блаженно щурясь и по-мальчишески дуя в банку оттопыренными губами. «Ведь ни чаю попить, ни пообедать. Круглые сутки покою нет. Да еще нашелся какой-то гад-снайпер. Бьет по термосам. Как заприметит, щелк и на вылет. Два подносчика здорово ошпарились, а мы четвертый день сухомятку. Вам повезло». «Мне два раза повезло. Чай донес и сапера этого перехватил. Я о нем в медсанбате узнал. Теперь не будет больше дурака валять. Так-то, Ваня. Но чаек я и в другие группы ношу. Чем отрывать бойцов от дела одними разговорами, заодно понемножку и обслуживаю их». «Значит, вы тоже совмещаете?» Аляпкин, недавно опять представленный к награде, любовно и преданно взглянул на Коробова. Круглое, красное от загара лицо пулеметчика со светлыми бровями и маленьким облупившимся носиком вдруг стало красивым. Такая хорошая, добрая и гордая улыбка появилась на нем. Вспомнила Ляпкин, как пришлось ему разговаривать с командующим армией, и о своем боевом ордене подумал. «Однако теперь я разукрупнен», — продолжал он свои мысли вслух и снова принял вид мешковатого, неловкого солдата. «Как это разукрупнен?» Аляпкин молча кивнул на подходившего развалистым шагом Петю Ростокина, похожего больше на грузчика, чем на военного. «Второй пулеметный расчет», — серьезно отрекомендовал Коробов Ростокина. «Здесь по-другому приходится действовать. Сползаешь в укрытие, спасая оружие. Во время артобстрела все в развалине перевертывается вверх дном. Невыполнение боевых задач согласовано. Но бац, неожиданность. Уничтожено гнездо для боевой точки. Бац, неожиданность. Новый пролом образовался. Засыпало окоп, вышвырнуло перемычку потолка. Тут нужно, чтобы боец сам был, словно молнией, чтобы у него котелок варил моментально. Вы не думайте, что наш тяжеловес не успевает». Поймав оценивающий взгляд Лагунова, предупредил Коробов. «В минуту трудную он действует. Правда, без поспешности, но уж ни одного шага и слова лишнего. Все в точку. Зато Аляпкин, ох, Аляпкин! Был бы я такого малого калибра, я бы тоже прыгал, как блоха», — сказал ревниво Петя Ростокин. Лагунов слушал, присматривался к бойцам, и точно заправский повар наливал из термоса то в кружку, то в котелок. «Читали о новом приказе Гитлера?» — спросил он подошедшего Яблочкина. «Нет еще. Сегодня даже газетку посмотреть некогда было. Гитлер приказал своим войскам взять Сталинград к 15 октября. Вот они и штурмуют. Смотрите, что делают. До 2000 самолета вылетов в день. Страшен был сентябрьский натиск, но мы устояли. А сейчас, как вы думаете, удержите вы этот домик?» — неожиданно спросил Лагунов. Бойцы переглянулись. Ваня Коробов даже побледнел. «Надо бы удержаться, но трудно, ох, трудно. Но разве легче было, когда к вам Чуйков приходил?» «Не легче, конечно, но там стена помогала», — сказал Аляпкин. «Тот домик был покруче, а тут как дадут из пушки, все наши простеночки полетят. А уж если бомбить начнут...» Аляпкин махнул рукой и умолк. «В центре нас не бомбили», — добавил Володя Яблочкин. «Мы там с фашистами чуть не под одной крышей сидели. Да и под одной крышей приходилось, а тут самолетом простор». «Значит?» «Ничего не значит», — хмурясь перебил Коробов. «На Мамаевом кургане бойцы Батюка на голом бугре воюют, да держатся. Насчет бомбежек тут мы сами еще не достигли. Нас учили идти на сближение с врагом до броска гранатой, а мы по привычке смотрим, где стены покрепче. Вот влезли в развалину, а что толку в ней? Тут не осколком, так кирпичом двинет. Все еще учимся воевать, Платон Артемович. Где дома часто стоят, там хорошо действовать штурмовой группой. А на больших пустырях сидишь в коробке, и трясут ее все, кому не лень». Лагунов смотрел на Коробова и не узнавал веселого сержанта. Видно было, что Ваня учился военному делу всерьез, проходя свою академию уличного боя. «Скоро 25-я годовщина октября», — бодро заговорил Лагунов, но голос его дрогнул. «Как бы ни стала она последней для нас, ребята, если не отстоим Сталинград, захватят фашисты всю страну». Петя Ростокин сразу помрачнел. Он собирался прожить долгую жизнь и немалого достигнуть. Мечтал заведовать гаражом на одной из новостроек Поволжья и совсем не хотел сделаться батраком у новоиспеченного помещика-немца. «Хватит!» — побатрачил его отец. Походил с язвами на ногах дед, добывая каторжным трудом богатство хозяину в соляных забоях Басканчука. «Уж лучше сидеть, как сейчас, в развалинах. По крайней мере, можно бить ненавистных пришельцев». У Яблочкина чуть слезы не навернулись, когда он вспомнил свою Москву, прекрасную в сиянии праздничных огней. Можно ли допустить, чтобы погасло это сияние? Глаза сибиряка Коробова сверкнули гневом, и, глядя на него, сразу представил Лагунов могучие реки и дремучие леса сказочно богатой Сибири, вырастившей новые города, и таких вот людей, суровых и сильных. «Мы не отдадим Сталинград, Платон Артемович», — сказал Коробов звенящим от волнения голосом. «Заявите всем от нашего имени, что за Волгой для нас земли нет». 16. Вот в эти же дни мы сражались за Царицын в 18 году, вспоминал Хижняк, подкладывая щепки в трубу самовара. Фельдшер сам выправил вмятины на боках своего водогрея, найденного им среди развалин, вычистил его толченым кирпичом и пристроил возле железной печурки. Все обрадовались, когда в блиндаже впервые замурлыкал, запел по-домашнему самовар, блестевший в полутьме, как золотой идол. У командира дивизии, может, лучше найдется, но наш заслуженный, — похвалился Хижняк. Дымку от него чуть, а польза большая, и чайку попить, и вместо кипятильника на медицинском пункте. Однако обстановка складывалась такая серьезная, что фельдшеру редко приходилось пользоваться этим кипятильником. Легче было дать раненому глоток водки, чем кружку кипяченой воды. «Денис Антонович, брось ты эту посудину!» – взмолился Лагунов, столкнувшись при очередном отступлении с фельдшером, похожим на нагруженного буйвола. «Не позорь ты нашу воинскую часть!» «Не брошу!» – сказал Хижняк. «Что, я его для немцев чистил? Он нам самим еще пригодится. Всего на два шага отошли. Докидать прокидаешься, пожалуй». Сердитые слова неунывающего лекаря ободрили не только бойцов, но и самого Лагунова. Опять отошли к Волге. Отбили все наскоки врага, а приходится отступать. Только ржавчина какая-то ложилась от этого на сердце. «Скрипим», — подумал Лагунов, закончив писать донесение в политотдел дивизии. «Если бы не поддерживали соседи с флангов, давно бы сбросил нас враг Волгу. Держат они его за уши, не дают вцепиться зубами нам в горло. Сколько же сил тратит народ на поддержку всего Сталинградского фронта? Каждый кровно заинтересован в победе. Взять того же Аляпкина. В старой армии его замордовали бы. Не так отдал честь, не так повернулся. Били бы за то, что шинель мешковато сидит, за плохую выправку. И стал бы он еще нескладнее, уже от забитости неловкий и робкий. Заслуга сержанта Коробова в том, что он силу духа пробудил в людях и потому создал штурмовую группу». В глубине души сознавал Лагунов собственное влияние на рост Коробова. Но ведь и ему самому помогали расти в свое время, и теперь помогают. Он вручил пакет связному, взял автомат и стал осматривать его, прислушиваясь к рассказу Хижняка. При скудном свете окопной молнии все занимались делом. Кто починял одежду, кто чистил оружие. Фельдшер начал заготовлять впрок подушечки из ваты, заматывал их обрезками бинтов и продолжал рассказывать. «Весной, в мае, взяли немцы Ростов. Тогда богатые казаки на Дону собрали войсковой круг и вместе с немцами выбрали донским атаманом генерала Краснова. Куда девалась любовь к родине, России, весь патриотизм казацкий? Краснову и дали задачу вместе с немцами к 15 августа взять Царицын. Бои тогда здесь были ух какие! Все-таки, наверное, легче было, чем теперь?» – спросил молодой солдат, который продержался в обороне завода почти целую неделю и поэтому с полным правом считался ветераном Сталинграда. «Легче? Бомбежек таких не водилось, конечно, но ведь мы почти голые против них были. Немцы за грабеж на Дону и Украине оружие для красновцев не жалели, хлеба у них завались, а у нас бойцам выдавали в день по четверти фунта хлеба. Рабочим ничего не выдавали. Конники из-за фуража слезно плакали. Знаете кавалеристов? Он сам куска не съест, когда у него лошадь не кормлена. А в тылу нашем шевелилась уральская казачья контра. В ноябре адмирал Колчак объявился. Туго петля затягивалась. Как же вы справились? Только именем революции да сознательностью своей победили. На левом берегу рабочие дружины заготовили запасы хлеба и фуража, но шел лед. Тогда товарищ Ворошилов приказал начальнику снабжения армии немедленно доставить этот хлеб на правый берег. А как доставить? Бригады понтонного батальона и рабочие из заводов, чтобы спасти советскую власть, построили мост через остров здесь, в заводском районе. Днем и ночью строили, тонули и гибли от пули снарядов. Но через четверо суток армия и город получили продовольствие, и мы удержались. «Все-таки Царицын был взят белыми», — сказал молодой ветеран. «Сдали ведь город в 19-м году». «Ну, тогда Колчака уже разбили и отбросили от Волги на 1500 километров», — ревниво возразил Хижняк. Не удалось ему соединиться с оренбургскими и уральскими казаками. Рабочий класс Оренбурга отстоял свой город, встал как заслон между Колчаком и Деникиным. Точно, брали белые в 19-м году Царицын. Ну и что из того? Брали, да не удержали. Долго ж ли они тут пробыли? Выкинули мы их вскоре, да такую трепку им дали. А ведь я упустил, что Денис Антонович... «Уже второй раз сквозь огонь проходит», — вдруг подумал Лагунов. «И вот опять добровольцем сюда пришел». 17. Надо было обсудить серьезный вопрос исключения из партии командира штурмовой группы Степанова, нарушившего воинскую дисциплину. «Страшно это — исключить человека». Но если он честный, если для него нет жизни без партии, заслужит вновь. «Закваска в человеке всегда обнаруживается», — говаривал отец Лагунова, мастер-металлист. «Есть дрянцо, всплывет обязательно. А ежели душа золота, какой бы грязью ее ни закидали, заблестит опять». Вспомнив об отце, Лагунов сразу затосковал по родному Уралу. Вот они едут вместе на открытие металлургического завода. Могучие колышутся вокруг белые ели. Идет февральский снегопад. Метель мечется над Уральской тайгой, над горами, утонувшими в белесой движущейся дымке. А машина катит да катит себе по новому шоссе. Стройные фермы мостов, перекинутые через бурные, еле схваченные морозом горные реки. Уютные домики дорожников, поворот за поворотом. Вдруг просвет, деревья разбегаются в стороны и возникает, как сказка, побеленный снегом город. Новые корпуса завода, высокие трубы, на улицах рабочего поселка, вздымающего дом за домом на склоне горы, шумит детвора. «И когда успели народить столько?» — весело говорит отец. «Гляди, Платон, только отстроят квартиры, только въедут жильцы, и посыпались ребятишки. Через год-два по улице не пройдешь». Старый рабочий идет с сыном-инженером по цехам в толпе других гостей. «Научились бы врачи омолаживать людей. Скинули бы мне 20 годков, поработал бы я еще на этом заводе, пожил со своей старухой в новом поселке». 4 дочери высшее образование получили. 3 десятилетку кончают, скоро тоже в институт пойдут. 4 подрастают. Ты, Платон, 12-й. Смекай, учись, работай. Платон смотрел тогда на отца и радовался. Ему самому хотелось поработать на таком заводе, ввести в один из этих домов любимую женщину. Но сложилось по-иному. Вскоре он уехал на северо-восток. На Чажму. «Слыхал, товарищ комиссар, новость какая?» — заговорил командир батальона Баталов, едва переступив порог блиндажа. «В долгом овраге девочка родилась. Подумать только!» Смуглое лицо Баталова осветилось ослепительной белозубой улыбкой. Он был уроженец Кавказа. Горбатый, как у коршуна нос его, кустистые брови над жгучей черными глазами и подбористость сухопарой фигуры так и просили папаху, черкеску с козырями и небрежно наброшенную бурку, похожую на готовые развернуться угловато приподнятые крылья. Но Баталов ходил в потрепанной, помятой боевой шинели, продранной осколками, в обшарпанных сапогах и пилотке. И лицо у него, как только он перестал улыбаться, тоже оказалось помятое, а лучики морщинок остались возле устало прижмуренных глаз. «Подумать только!» — повторял он, подходя к столу. Генерала встретил, кричит. «Слыхал, комбат, ребенок на берегу родился!» Подхожу к блиндажу. Наблюдатель честь отдает, а у самого губы расплываются. «Ты чего?» — спрашиваю. «Девочка у нас родилась, и, говорят, здоровенькая, хорошая девочка». В последних словах командира прозвучала затаенная тоска. У него под Минском осталась семья, жена, мать и двое детей. Лагунов знал об этом, успел увидеть, каков Баталов в бою, и теперь дивился тому, как распахнулся он весь. Может быть, и Варя помогала роженице. Лагунов представил Варвару с ребенком на руках, и у него замерло сердце от никогда еще не испытанного с такой силой чувства нежности. «Значит, решаем вопрос о Степанове?» — совсем другим тоном спросил комбат. Блиндаж заполнился сразу, хотя подбирались к нему, крадучись, цепочкой. На повестке дня было два вопроса. Первое. О поведении младшего лейтенанта Сергея Степанова. Второе. Прием в члены партии. Сообщение по первому вопросу сделал Баталов. «Вчера командир штурмовой группы Степанов не поддержал огнем наступление соседа, как было условлено, а тоже сорвался в атаку, увлекая за собой бойцов закрепления и резерва. Геройство, правда? Не захотел отсиживаться в окопе. Поднял бойцов и сам... «Впереди всех!» Лицо страшно расстроенного Степанова, сидевшего возле стола, при этих словах оживилось. Глаза его и щеки по-юношески вспыхнули. «Вот он, порох какой!» — продолжал Баталов, искоса взглянув на Степанова. «Геройство проявил. А что получилось?» Противник смог поднять голову, и обе группы были прижаты к земле его пулеметами. Сейчас, когда мы всю тактику уличного боя перестроили, когда особенно заострен вопрос о взаимодействии, проступок Степанова не заслуживает никакого снисхождения. О чем ты думал, нарушая приказ? Черт тебя потащил!» — жестко спрашивал комбат. В глубине души он жалел смельчака и оттого сурово хмурился, и резкие складки по бокам его рта отмечались еще резче. «Что тебе? Славы захотелось, когда ты своих бойцов на смерть кинул?» «Артподготовка была сокрушительная. Противник молчал. Я думал, не успеет опомниться. Быстро ведь бросились!» — тихо сказал Степанов. Молодое лицо его опять помертвело, и глаза точно застыли, сделавшись неподвижными. «Молчал, потому что хотел поближе подпустить. Хорошо, что Коробов выручил, подбросил огоньку. За нарушение приказа, за срыв операции предлагаю исключить из партии», — закончил Баталов. «Кто желает высказаться?» — спросил Лагунов. Коммунисты угрюмо молчали, потом раздалось сразу несколько голосов. «Чего там? Вопрос ясен». Степанову было предоставлено заключительное слово. «Товарищи», — сказал он прерывавшимся голосом, — «я осознал вред своего, понял, что ошибся». Удушье помешало ему говорить, и он продолжал с трудом. «Я не за себя волнуюсь. Мне стыдно, мне жалко, я виновен». Лицо лейтенанта выразило такое горе, что все невольно отвели взгляды. Степанов увидел это, безнадежно махнул рукой и сел. Проголосовать не успели, помешал свисток наблюдателя. Подхватив автоматы, коммунисты бросились к выходу из блиндажа и рассыпались по линии обороны, проходившей по широкому пустырю на месте сгоревшего поселка. Атака оказалась психической. Красноармейцы пустили в ход гранаты. Фашисты, не выдержав, попадали на землю, но по ним хлестнули пулеметы своего же заграждения. Тогда они вскочили и, спутав строй, перекинулись как раз на передний край Степанова, ударив в одно место точно таран. Положение сразу создалось критическое. «Опять Степанов!» — крикнул на наблюдательном пункте Баталов. «Что он, почетной смерти ищет?» Лагунов, задержавшийся на НП из-за подвывиха лодыжки, тоже увидел Степанова, скрыто перебегавшего с группой бойцов на правый фланг и открывшего при этом вторую линию окопов своей обороны. «Нет, верно!» — крикнул Лагунов, сразу разгадав маневр молодого командира. «Сейчас он зайдет им в тыл!» Тогда Баталов позвонил Коробову. «Бить минометами по центру Степанова!» Фашисты уже падали в пустые окопы, но нарвались на огонь. А когда по ним ударили еще гранатами с правого фланга и с тыла, они бросились в рассыпную. 18. Собрание продолжается. Комиссар батальона повел глазами по блиндажу. «Где Степанов?» «Убит», — хмуро сказал связной. Лагунов взглянул на хижняка, фельдшер быстро вышел и минут через пять вернулся. «Точно, убит лейтенант. Осколком прямо в лицо, всю верхнюю челюсть вырвало. Здесь он в ходе сообщения... внести?» «Нет, зачем же?» Лагунов помолчал и добавил тихо. «Родина и его не забудет». «Вот документы», — продолжал расстроенный хижняк, передавая еще теплую связку бумаг, залитую с одного края кровью. Лагунов снял с пакета узенькую резинку, письма, фотокарточка пожилой женщины с добрыми, задумчиво сощуренными глазами. Мать, наверное. Снимок девушки с длинными косами. Так ходила Варвара. «Кто ему это? Невеста? Сестра?» «Партбилет». Грустное выражение на лице Лагунова сменилось строгой серьезностью, и он обернулся к пулеметчикам Николаю Аляпкину и Петру Ростокину, о которых ставился второй вопрос повестки дня. «Хорошо воюют эти ребята, вполне достойны звания коммунистов». Но обсуждение второго вопроса тоже было прервано свистком наблюдателя. «Собрание закончено. Этот вопрос решим голосованием в траншеи», — уже на ходу объявил Лагунов. Поздно ночью Платон, совсем почерневший от усталости и копоти, сильно прихрамывая, зашел в блиндаж Коробова. «Ох, и наломал я себе бока сегодня!» — пожаловался ему хижняк, обосновавшийся здесь с аптечкой и своим кипятильником. Он работал на батальонном пункте медпомощи, а правом жительства у коробовских ребят пользовался по чувству взаимной симпатии. «Удалось достать чистой воды из колодца», — сказал он с торжеством, подтаскивая булькающий самовар. Ваня Коробов, дремавший у стола, поднял голову. Глаза у него были теплые, сонные. «Ты бы не ставил его так высоко, Денис Антонович», — посоветовал он, сладко позевывая. «Не ровен час шарахнет мина или еще что-нибудь и опрокинет нашу драгоценность». «Тогда уж беда». Хижняк любовно посмотрел на Коробова и подумал. «Да чего на меня похож? Если бы не мог я за себя поручиться, принял бы за сына». И повернулся к комиссару, уже занявшему со своими бумагами другой край стола. «Хватит делами заниматься, Платон Артемович». Но Лагунову совсем не до отдыха. Горестное лицо Степанова все стояло перед ним, как велика его вина. Еще несколько секунд, и он ворвался бы со своими бойцами в расположение противника. А уж если бы он туда ворвался, операция удалась бы. Инициативы и дерзкой смелости Степанову было не занимать. По горячности, по молодости нарушил он вчера приказ комбата. Но операция сорвана, погибли люди, и Степанов должен был ответить за это. Однако беспокойное недовольство собою продолжало точить комиссара. «Когда я узнал о смерти Степанова,